Сергей поднял взгляд на странника. «Зачем ты потащил меня наверх? Мы должны были поднять тревогу, предупредить Ганзу, совет полиса!» Странник встал и посмотрел на Сергея сверху вниз. «А потом, — проговорил он, — всех людей захватывает страх. Человек смотрит на другого человека и боится. А вдруг там моз, и человек убивает человека. И так всегда и везде. А моз питается страхом. Человек убил друг друга, если узнать, что хоть у одного в голове моз. Нет разве? Нельзя, Сергей. Может, неплохо, что человеков не будет и не останется пищи для моз, но останется моз, а он будет искать решение. И найдет. А люди уже исчезнут. Но если моз победит, дойдет до ясли, где дети моей семьи, тогда выбора нет. Он придет и сначала убивать взрослых. Мы не воины. И моя семья мало, но много дети. Если моз дойдет до ясли, моя семья придется убивать всех людей. Как вы это сделаете, если вас мало и вы не воины? Люди ведь тоже много приручали животных, — странник улыбнулся. Вы что же, можете этих монстров заставить слушаться? Они ведь натравить на нас? Прости, Сергей, я не хочу этого. Люди много хорошего. «Доктор ведь хороший, и ты хороший. Казимир хороший». «Да». Сергей уселся на пол и тяжело вздохнул. «И Рита была хорошей. И Вера была хорошей. И мальчишка тот, за которым ты пришел. Дети вообще хорошие. Даже этот придурок Виктор с полиса. Он ведь тоже хороший, хоть и придурок. В каждом человеке есть что-то хорошее. Наверное... И в этом мертвом фашисте тоже было. В каждом есть хорошие, — странник кивнул, соглашаясь. Но в каждом человеке есть место и для моз. — А почему оно называется моз? — спросил вдруг Бум. — Это кто его так назвал? — Оно так себя само назвал. — Назвало, — ответил странник. Когда заговорил ртом моего дед ребенка. Маломальский вздрогнул, кинул на своего спутника внимательный взгляд, кивнул сам себе и поднялся на ноги. «Послушай, прости еще раз, что я так на тебя не по-людски. Если ты честен со мной, если все, что тот доктор прописал, неполная ахинея, то я с тобой до конца». Я не отвернусь, не брошу и не предам. И мы сожжем эту тварь. Ну, ты меня прощаешь? Он протянул страннику руку. Тот смотрел на Сергея несколько секунд, потом крепко пожал протянутую руку и улыбнулся. А я по-другому не умею. Они решили пойти до станции Рейха через бывшие жилые дворы. Это было опаснее, но странник настоял. Такой путь был короче, и Сергею снова пришлось поступиться своим правилом. Короче не всегда значит лучше. Однако странник держался уверенно. Для него, похоже, такие прогулки были привычным делом. Он, знай себе, твердил, что не надо бояться и что страх привлечет внимание. Черт возьми! Как же трудно не бояться, когда тебя об этом просят каждые две минуты, постоянно напоминая о том, что как раз на поверхности то, чего стоит бояться, водится в изобилии. Они шагали по какой-то улице, заросшей кустами и молодыми деревьями. С боков нависали мрачные здания, в окнах которых гулял ветер. Иногда луна выглядывала из-за туч и тускло освещала им путь. Сергей все время вглядывался в темные окна. Опасность могла прийти оттуда, но и большие деревья он старался обходить на почтительном расстоянии, помня о горгонах. В одном из окон сталкер, наконец, заметил то, что искал и что боялся найти. На подоконнике сидела какая-то тварь, чуть крупнее человека. Глаза ее светились по-кошачьи и часто моргали. Маломальский взял существо на мушку, но оно тут же поднялось во весь рост, потянулось руками к окну верхнего этажа и ловко исчезло в нем. «Слышь, Стран-Страныч, а чего это нас никто не трогает?» «Это плохо?» — спросил в ответ странник. «Ну, не то чтобы очень, просто настораживает. Я после того подвала уже, наверное, пятого хмыря вижу, и ничего, посмотрит и уйдет своей дорогой». «На таких, как я, этот мутант не нападает. Бывает, но редко». «Вот оно как», — хмыкнул Сергей. «А ты полезный попутчик. Хотя, с другой стороны, так недолго и расслабиться, а нельзя». Впереди все более отчетливо проглядывались рваные края полуразрушенного большого комплекса. «Так, Страныч, там, ежели мне память не изменяет, министерство какое-то и мэрия были. Давай-ка судьбу испытывать не будем, а выйдем на Тверскую да обогнем это гиблое место». «А что там?» — поинтересовался странник. «Там нехорошие существа обитают». «Собственно, в министерствах да мэриях они всегда обитали», — тихо хохотнул сталкер. «А там что?» — странник указал на высокое здание слева. «Строение это достаточно хорошо сохранилось по сравнению с другими зданиями». «Это что-то с музыкантами связано. Дом композиторов, кажется. Я толком не помню. Знаю только, что там гнезда вечух на крыше. Так что, ну его нафиг». Они двигались по Никитскому переулку в сторону центрального телеграфа. Угол здания телеграфа сохранился целым до самой крыши, как раз там, где Никитский выходил на Тверскую. Внезапно странник остановился и поднял руку, призывая и Сергея прекратить движение. «Ты чего?» — шепнул Маломальский. «Тише». Тот внимательно вслушивался в царившую здесь тишину, которую нарушал лишь ветер. И вдруг схватил Сергея и толкнул в сторону. «Осторожно!» Тут же что-то с оглушительно громким после часов могильной тишины звуком разбилось возле них на асфальте. Затем еще и еще раз. До Сергея дошло, что это разлетаются вдребезги стеклянные банки, которые кто-то швырял в них сверху. Банок было 4, после чего бомбардировка прекратилась. «Что за урод?» — воскликнул Сергей в темноту. «Тише!» — зашипел на него странник. «Нет, как это понимать? Погоди!» Маломальский провел рукой по своим ногам. Рука попала в какую-то вязкую жидкость. «Не понял. Что за ерунда?» Он включил фонарь. Рука была вся в красном. Сталкер осветил себя и странника. Оба они были забрызганы кровью. «Твою ж мать!» — заорал Бум. «Это ж кровища! Да тут хрен его знает, сколько крови, странник! Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Они же сюда сбегутся! Какой урод это сделал?» Странник схватил Сергея за руку и стал показывать куда-то в сторону. «Туда! Дом музыкаторов! Быстро! Ты больной! Там же вечухи на крыше! Хотя, черт, ты прав! Вечухи жрут стигматов! Бежим!» В этот дом сталкеры ходить не любили. Весь район вокруг считался гиблым. Но сейчас надо было срочно найти убежище. Запах крови привлечет стигматов, и лучшим местом, чтобы укрыться от них, было логово их заклятого врага, облюбованный вечухами дом композиторов. Внутри здания местами еще сохранились нежные кремовые тона, в которые прежде были окрашены стены, а в холле кое-где висели фотографии известных некогда людей. Компаньоны торопливо поднимались по лестнице, спеша занять помещение повыше и забаррикадироваться в нем. Странник двигался целенаправленно, ни на что не отвлекаясь, поэтому уже порядком обогнал Маломальского. Сергей же все подозрительно всматривался в темные углы и дверные проемы, не затаилось бы там чего. Но похоже, что в этом доме никогда и никто не решался селиться. Ни люди, ни чудовища. Вскоре они нашли довольно просторное помещение с несколькими рядами кресел. Что-то массивное и черное, стоящее ближе к окну, заставило Маломальского вскинуть автомат. Но это был рояль. Самый настоящий. Сталкер быстро закрыл дверь и потащил к ней ближний ряд кресел, чтобы забаррикадировать вход. Странник понял намерение товарища и без лишних слов начал помогать обустраиваться. Когда дело было сделано, Сергей подошел к роялю и присел прямо на клавиатуру, чтобы отдышаться и глянуть в окно. Воздух сотряс мощный аккорд нижней октавы. Маломальский тут же вскочил, испуганно выдохнув. «Мать твою, мы так всех соседей разбудим!» Странник подошел к роялю и стал с любопытством его разглядывать.